Да, Кира рассказывала, киваю, припоминая невеселую историю о том, как король Штормграда оказался одним из лидеров вторжения, не принявшего поражения и угробившего половину собственного населения в попытке отвоевать утраченные позиции. Рианисию попросту продали вместе с другими защитниками в качестве откупа семьи короля. Его все равно потом убили, причем свои, но доверия к Штормграду у Риа уже не было. Так она и вступил в отряд Киры в надежде обрести нового покровителя. Вся жизнь Они заключалась в поиске и служении идеальному хозяину. Раньше Рианиска полагала, что, служа королю, исполняет свой долг, но ошибалась. «Послушай, Рик, послушай, Риа, мы одновременно произносим одну и ту же фразу, замолкаем и смеемся. Давай ты, сначала, первым говорю я», так и вает. «Послушай, Рик», говорит она тихо, колеблясь, раздумывая над каждым словом, но уверенно глядя мне в глаза, «я многое перевидела на своем веку, не раз оказывалась перед лицом смерти, видела предательство самых близких друзей и даже своего короля. Мое тело пытались купить многие, но никто не добился цели, а завоевать мое расположение удавалось немногим. Но ты, Рик, ты из тех, кому это удалось, и даже больше. Я могу с уверенностью сказать, что впервые чувствую себя рядом с тобой такой слабой, открытой и незащищенной. У меня в груди начинает сильно стучать, а внизу становится так горячо и жарко». Она привстает, делая шаг навстречу в своем лебедином поясе и берет своими мокрыми ладошками мои руки. «Я ведь вижу и чувствую, Рик, что ты тоже желаешь меня», шепчут ее губы, оказываясь в опасной близости от моих. «Я позволяю тебе и только тебе, больше никому другому. Возьми меня, сделай своей женщиной». Выдав на одном вздохе признание, она вздыхает с облегчением, но все еще остается напряжена, ожидая моего ответа. Я же молча обнимаю ее, впиваясь своим ртом в ее жадные, горячие губы. Какое-то время мы топчемся перед гротом, как два слоника, не в силах отлипнуть друг от друга. Мой стояк отчаянно трется об резину ее лебединого круга. «Риа, у меня все же есть один очень важный вопрос», на выдохе успеваю вставить я, когда девушка отрывается от меня. Она торопливо стаскивает с себя лифчик, и все слова вылетают из моей головы, стоит лишь увидеть крупные торчащие соски. «Какой?» — ее голос доносится до меня как сквозь туман. Напрягая остатки мозга, вспоминаю я. «Да, мы же слишком сильно отличаемся. А что, если мой размер будет маловат для тебя?» Риа загадочно улыбается. «Это не проблема, если знать происхождение моего вида, Рикки», наконец, отвечает она. «Впрочем, не вини себя или Киру, об этом вообще мало кто знает. Дело в том, что мы, они, полумагические существа. На Орионе мало кто мог сравниться с нами в бою из-за наших способностей. Здесь, на Земле, мои способности значительно уменьшены. Но основные умения, те, благодаря которым я могу спокойно продолжить свой род и завести потомство, всегда останутся со мной. Смотри», она преспокойно стягивает трусики, поворачиваясь ко мне спиной и складывая их вместе с лифчиком на камни подальше от воды. «Сейчас ты сам все поймешь», говорит она хриплым от волнения голосом, опираясь на обкатанные океаном валуны. «Попробуй, возьми меня». Ей не приходится долго уговаривать. Моя младшая уже давно пытается выбраться из тесных плавок, несмотря на огромные размеры шахты, в которую мне суждено его поместить. В голове мечутся самые разные мысли, вспоминается даже один пошлый анекдот. Встречаются двое, свидание, вино, дело доходит до постели. «Дорогой, я у тебя первая, давай, займемся любовью». «Ага», соглашается тот, снимает с нее трусы и вдруг видит свет у той из промежности. Тянется рукой и проваливается. Идет, идет, а навстречу яркий свет и какие-то люди. «Мужики, где тут выход?» «Не знаем. Сами неделю трактор ищем». И смех, и грех, но отступать некуда. Сбрасываю плавки, отбрасывая их туда же, где лежат бикини Риа, и подступаю ближе к той, оказываясь прямо вровень с ее выпуклой задницей. Это объясняется тем, что девушка присела коленями на песчаное дно, поставив лебедя стоймя. При этом она словно лежит на круге, полностью перенеся на него весь свой вес, но прочно уцепившись за камни руками. Для меня словно специально созданы все условия. «Подходи и вставляй», что я, собственно, и делаю, запихивая своего младшего внуда. Ничего не чувствую, сначала, то есть ощущаю, что уже внутри. Головка слегка касается стенок, но больше ничего, как, впрочем, и ожидалось. Делать нечего, Приходится держать марку и стараться не ударить в грязь лицом. Делаю пару поступательных движений и вдруг. Ай, ай-яй-яй, бля-бля-бля, ой, прости-прости, я чуть-чуть перестаралась. Младший вдруг оказывается в мясных тисках, с такой силой сдавивших мой нежный детородный орган, что я аж запищал от боли. Все же стоило предупредить. Подаваясь вперед и высвобождая младшего, виновато говорит Рия. Она поворачивается озабоченным взглядом, рассматривая слегка распухший инструмент. Зато проверю второй навык. Не бойся, Рикки. Сейчас точно нечего бояться. Слово. Она наклоняется ниже, почти касаясь подбородком воды, и мягко целует, а потом и берет в рот мою распухшую сардельку, одновременно с этим обхватывая меня за бока. Мне приходится вцепиться в скалу, чтобы удержать равновесие. Также чувствую, как в ее рту что-то происходит, но не пойму что. Зато боль уходит. Не сразу, но болеть быстро перестала, а потом стало очень даже хорошо. Вот и все. Чуть-чуть не доведя меня до предела, произнесла, улыбнувшись, чертовка, предварительно отпустив мой член из сладкого плена. Эй, как это вы с? Не договорив, недоуменно посмотрел вниз, на свой поврежденный ствол. Он был в полном порядке. Как тебе это удалось? Одна из способностей, не совсем способность, вновь поворачиваясь ко мне пышным задом, говорит красотка. Но давай об этом попозже, попробуй еще, обещаю, что на этот раз никакой боли ты не почувствуешь. Не то, чтобы я не доверял ее словам, особенно, после чудесного исцеления, а я уже готовился к недельному уходу за самым своим дорогим сокровищем. Но сперва пробую нащупать вход в ее сокровищницу вручную. Раздвинув пухлые ягодицы, на ощупь нахожу сперва одну дырочку, а потом чувствую складочки половых губок. Странное дело, мои пальцы скользят, но вместо ожидаемой черной дыры находит совсем узенький вход. Лишь тогда я пробую снова вставить младшего внутрь, готовый в любую секунду выдернуть его обратно. Но, какого? Младший снова оказывается внутри Рианиси, но ощущения, совсем другие. Его словно укутывают в мягкое мясное одеялко. При этом не утрачивается ни капли приятных ощущений, а стенки ее пещерки действительно сжимают мой совсем небольшой по меркам гиганта фони, стручок. И все же я чувствую ее, а она, соответственно, чувствует меня. И, судя по всему, ей очень хорошо. Да, вот так, нежись на лебедином плавательном круге, приговаривает Рия, подталкивая меня своей шикарной задницей. Сильнее, не бойся, не поранишь. Что же, ты сама напросилась, говорю, собирая все силы в кулак и неожиданно резко, вгоняя в нее младшего до самого упора. Солнышко светит, плещется океанская вода, птички поют, чуть слышны голоса веселящихся девчонок, а мы за несколько десятков метров от лагуны чпокаемся с Рия, как два перевозбужденных морских котика. Ох, это ее задница. Она настолько мягкая, что я погружаюсь в нее чуть ли не полностью, сжимая и скручивая пальцами, как поднявшееся тесто. А стоит мне ее прикусить, как Ари вздрагивает и плюхается в воду, перестав поддерживать себя ногами. Океан пополняется ее любовными соками, пока девушка переживает свой первый оргазм. Я всегда хотела попробовать с человеком, слышен ее тихий голосок. Девчонки рассказывали, что вы на удивление выносливы в любви. У меня была близость с орком. Ох, мне стыдно и неприятно это вспоминать. В прошлый период ломая у меня конкретно сорвало крышу, и я пошла в казематы дворца, в то крыло, где содержали этих тварей. Мне не стоило проблем договориться с двумя из них. Это ведь на самом деле разумные твари, хоть и тупые. Да, они смогли удовлетворить мою жажду и потребность в мужчине. Но это было неприятно, больно и стыдно. Я изо всех сил старалась выкинуть их из головы, решила в самом деле присмотреть себе молодого человека. Но тут произошло вторжение. А дальше ты знаешь, тебе не соврали, переведя дыхание, отвечаю я, готовясь ко второму раунду из 10 планируемых. Я только разогреваюсь. Глава 14. Робинзон против пятницы. Нет, ну какого? Почему снова я? Это потому, что я белый, или потому, что парень, или просто потому, что больше нет желающих подставить свою задницу темнокожим мафиози средней руки, или потому, эх, да что теперь выяснять, почему я согласился участвовать в афере Кир? Нет, конечно, она умеет просить и уговаривать, особенно, когда мы остаемся наедине вдвоем. Это ее мастерство, расстегнутая пуговица на блузке, язык, облизывающий верхнюю губу, и сладкое дыхание. От такого даже мертвый восстанет, кто бы что ни говорил. А мне теперь отдуваться. Ладно, не все так плохо. Нет, все еще хуже. Меня сейчас плотно обступают трое черноштрое мужиков непонятного возраста с наколками, бандитскими рожами. А их мнение обо мне совершенно ясно читается на их бандитских рожах. Приехал туристик, сынок богатого папеньки, полез куда не надо. Убивать не будем, но пару раз по шее дадим. Не переживай, больно будет лишь первые пару часов. Все-таки, очень похоже на то, что на этот раз я не смогу выйти из этой ситуации целым и здоровым, даже если они ворвутся прямо сейчас. И как я на все это согласился. Неделя отдыха пролетела буквально как одно мгновение. Мы купались, загорали, бегали по песку, играли в волейбол, вышибалы, выжирали тонны алкоголя в пляжном баре, плавали в бассейне, теряли лифчики, иногда даже находили, наслаждались энергичной музыкой, трахались, естественно. Причем, не только со мной. Кэрри, Ева, некоторые другие дамы пробовали на вкус члены местных парней. Словом, все вели себя как самая обыкновенная молодежь, дорвавшаяся до хорошего времяпрепровождения. Кстати, нам не раз и не два левые типы, забредающие на наши вечеринки, пытались предложить дурь, нелегальные удовольствия и прочую противозаконную херь. Говорить с ними не было никакого смысла, а попытки игнорить навязчивых уродов проваливались. Приходилось просить о помощи Рианисию, которая в буквальном смысле слова вышвыривала их с вечеринки. За этим исключением нас больше никто не тревожил. Местные работники бара общались с нами, как с родными, но мы все равно следили за своими личными вещами. А ровно через неделю настал тот самый день, к которому Кира с Кэрри втайне от всех остальных готовили силы и спецназ. Во избежание случайных жертв нам пришлось пойти на обман и прогнать подруг на пляж. Я сослался на усталость и заперся в номере, пока Кирина с Кэрри перепроверяли боеготовность спецотрядов. Бойцов тайно переправили прямо в гостиницу. Как оказалось, тщательно охраняемый портал находился на горе острова. Интереса у местных он уже давно не вызывал, поэтому и к паре черных микроавтобусов, набитых спецназовцами, не было лишнего внимания. А потом наступила очередь приманки, которую должен был сыграть угадайте кто. Конечно же, единственный и неповторимый бывший студент, хозяин существ, тот, за чей счет осуществлялась вся поездка, которая могла рухнуть, если бы я понес какой-либо вред. Но ни один из этих аргументов не достиг ушей развеселившихся сучек. Но они же могут воткнуть мне нож в ребро, шипя, спорю с ними. А если все пойдет не по плану, кто из вас будет успокаивать Альрауну? Ты плохо знаешь психологию местных, Рик, отсмеявшись, серьезно объясняет Кэрри. Белый человек для них, все равно что золотой телец, курица, несущая золотые яйца, толстый кошелек. Они никогда и ни за что не пойдут на преднамеренное убийство туриста, каким бы он глупым ни оказался. Не считая, конечно, отморозков с Сомали и Мадагаскара, но там и жизнь совсем другая. А этих разжиревших поганцев, вознамерившихся прибрать к рукам не только бизнес гостиницы, но и весь персонал, состоящий из существ, включая саму Юкки-Анну, мы быстро и качественно удалим с острова. Знаешь, как стоматолог выдергивает гнилой зуб, раз и нету, ты даже испугаться не успеешь. Все, что от тебя требуется, спровоцировать этих идиотов. Чем больше они скажут лишнего, тем будет лучше. Почему бы просто не схватить их? Потому что мы, не отморозки на правительственной службе, вздыхает Кира. Нам тоже нужно отчитываться перед начальством. Понятно, что мы выбьем из них все доказательства после того, как схватим, однако если у нас будет запись их собственных слов, в которых они сами себя загоняют в могилу, до захвата, сам понимаешь, какой вес это будет иметь в обществе, а какая буря поднимется, предвкушает Кэрри. Думаю, спецвойскам США даже дадут разрешение провести парочку рейдов по укрытиям сомалийских пиратов. Это ведь их ставленники сидят на этом острове. Будет очень просто провести параллель между ними и ближайшими к нам материками. Весомый повод для небольшой военной операции по зажравшимся наркоторговцам и рабовладельцам. За такое меня точно ждет двухмесячная премия. Может, я даже куплю себе ламборджини. Хе-хе-хе-е-е. Рот вытри, советую я, слюна течет. Ладно, я вас понял. Но если что-то пойдет не по плану, я вас обоих вые. Эф, да можешь хоть сейчас, ухмыляется блондинка. Но тут с улицы слышен шум подъезжающих автомобилей и ее лицо становится серьезным. Все, шутки кончились. Все по местам, операция начинается. Рик, дай я прикреплю тебе микронаушник. Ага, вот так, если что, следуй моим указаниям и не трусь. Девушки исчезают, а я, вздыхая, оглядываюсь на дрожащую юбки Анну, у которой также есть своя особенная роль. В данный момент в гостинице находятся только девушки из спецотряда существ, переодетые в форму горничных, точнее, секси-горничных. Пришлось пожертвовать 3 комплектами униформы, чтобы превратить их в порнографические шедевры, в которые нарядили Манику, Рия и Рази. Ева обходится природной маскировкой, пожалуй, выглядя куда круче своих боевых подруг. Именно ей досталась главная роль сегодняшнего шоу. Их инструктировать не стоит. Главное, чтобы все прошло по плану. Я наблюдаю из окна, как перед гостиницей останавливаются 3 довольно дорогих по местным меркам автомобиля, из которых выскакивают местные черношафроамериканцы. Надо сказать, их поведение никак не похоже на должностные обязанности охраны или бодигардов. Они смеются, горланят что-то на своем наречии, радиус метки не достает до них, плюют на землю, курят шмаль, ругаются. Словом, ведут себя как настоящие обезьяны. Оружия при них не видно, лишь пара мачете за поясом у наиболее спокойных из них. Становится немного спокойнее, когда из центрального авто с трудом вылезает какой-то старик. Похоже, это и есть пресловутый тортилла. А вот и главная звезда шоу. Добро пожаловать, любимый хозяин. Пищит Авелин, склоняясь перед стариком в таком низком поклоне, что ему наверняка сейчас видно, какого цвета волосы на ее лапке. Кстати, сейчас Ева косплеит не просто порногорничную, но девушку-кошку. С ее невероятными способностями это получается проще простого. Госпожа Юбки Анна с нетерпением ждет вас, господин. Пищит она, поворачиваясь и нарочито виляя бедрами. Аха, а вы шалун. Грозит она пальчиком ржущему старику, который шлепнул по ее выпирающему заду. Торопливо спускаюсь, прячась за дверью кухни. Сейчас все решится. В вестибюль, в котором сейчас находятся занятые уборкой девочки спецотряда, входит 8 бандитов, сопровождая тортилла. Надо сказать, никто из них даже не думает о вероятном сопротивлении и нападении. Даже вооруженным бойцам с мачете потребуется немало времени, чтобы задрать футболку и выхватить оружие. За эти несколько секунд девчонки их в бараний рог скрутит. Но даже зная про их невероятную скорость и силу, а также притаившихся за дверьми вооруженных спецназовцев, мне сильно не по себе. Оно и понятно. Я ведь совсем не Рэмбо и даже не каратист. Школьные драки это одно, а получить нож в печень мне совсем не хочется. Остается лишь довериться чутью и опыту наших агентис. Юбки, дорогая, слышится противный скрипучий голос вожака. Я вижу, ты подумала над нашим предложением и приняла верное решение, ты готова подписать документы, мне нужны гарантии. Звучит напряженный голосок управляющий. Скажите, как вы будете обращаться с моими существами, ведь я несу за всех них ответственность. Слышится писк Евы. Так и должно быть. Она сейчас должна всячески мешаться под ногами, задирать юбку и усыплять внимание прочих головорезов. Так и есть. Слышится ржание и сальные шутки прихвостней. Ты же все понимаешь, юбки, доносится голос тортилла. Никто не причинит им вреда. Мое слово. Просто в обязанности всех этих рогатых баб добавятся дополнительные, но высокооплачиваемые дела. Сама подумай. Когда слава о нашей гостинице донесется до материка, сюда будут приезжать состоятельные люди. Не читайте жадным туристам, золото потечет рекой. Ах, пищит Ева. Господин, у вас такие большие и сильные руки. Им всего лишь надо будет обслуживать гостей так, как те того захотят. Юбки, уговаривает управляющую старый прохиндей. А тебе надо подписать здесь и вот здесь. Мой выход. Что здесь происходит? Врываюсь я, быстрым шагом занимаю позицию между опешившим стариком и юбки. Кто вы такой, как вы смеете угрожать хозяйке? Кто это такой? Игнорируя мои вопросы, осведомляется тортилла, отодвигаясь от меня. Тут же его ручные мартышки придвигаются ближе с самым угрожающим видом, беря меня в круг. Не трогайте его, это мой постоялец. Заламывая руки, просит юбки. Он приехал сюда вместе с другими существами, которые сейчас на пляже. Туристас, расслабляется старик. К этому пацану у меня тоже будет свой разговор. Уж больно вы, богатые детки, примелькались в городе. Думаю, стоит сообщить кое-кому насчет богатого сынка. Но не волнуйся, твои девчонки не останутся без работы. Ребята, заприте его там, откуда он вылез. Ты не посмеешь, кричу я, делая последнюю попытку сыграть на публику. Существ запрещено трогать, только я могу. «Ах ты засранец!» — вспыхивает старик. «Только ты можешь, значит, да я буду трахать твоих баб столько, сколько захочу. Я буду, наконец-то!» — вспыхивает в моей голове. «Пой, птичка, пой! Расскажи всему миру побольше о том, что ты хочешь сделать с существами. Они будут ползать на коленях и просить меня оттрахать их еще и еще. Смотри!» — кричит распалившийся Тортилла, показывая на Еву, которая эротично наклоняется, показывая всем белизну трусиков из-под задравшейся юбки. «Они сами этого хотят, они сами хотят, чтобы их грязно оттрахали». Он кричит еще минут пять, пока не выдыхается, а потом кивает своим подручным на меня, но стоит им сделать лишь шаг в мою сторону, как что-то падает на пол вестибюля с негромким звоном. «Динг, хлоп, а-а-а, мои глаза!» — кричат люди вокруг меня, слепо натыкаясь друг на друга и на мебель. «Кто-нибудь, помогите! Карлос, Джинета, на помощь!» Я хоть и был предупрежден на световых гранатах, все равно умудряюсь схватить солнечных зайчиков. Но мне все равно видно, как в зал со всех сторон прыгают вооруженные парни в сине-черной форме, хватая тех, кого еще не упаковали горничные. Проходит всего несколько секунд, как все исчезают. В вестибюле зала остается лишь грамотно упакованный Тортилла в наручниках и кляпом во рту, юбки, я и пара стражей, придерживающих старика. Слышен стук каблуков и главные двери гостиной открываются, пропуская карикиру в строгих официальных костюмах. Что-то пытается произнести старик, все еще не осознавший, в какой он заднице. «Очень приятно, наконец, познакомиться с вами лицом к лицу, так сказать, неуважаемый Тортилла», произносит блондинка, останавливаясь перед ним и слегка склоняя голову. «Спасибо вам за то, что дали нам возможность очистить это место от таких сволочей, как вы», добавляет Кира, становясь рядом и кивая одному из парней. Тот ловко выдергивает кляп. «Тьфу, бля, кто-кто вы такие, вы знаете, с кем связались? Немедленно освободите меня, у вас еще есть шанс, мой босс найдет вас всех, найдет все ваши семьи. Вы о, нам прекрасно известно, кто твой босс», кивает Кари и бросает охране. «Забирайте, все». «Все кончилось», не веря собственным глазам и ушам, переспрашивает юбки, бессильно падая на колени прямо в зале. «Неужели с ними покончено?» «С этими, да», кивает Кари, направляясь ко мне. «Рибки, дорогуша, с тобой было весело, но мне пора возвращаться обратно в Штаты. Меня ждет куча работы, повышение и, возможно, семейный скандал. Но тебя это не должно волновать. У тебя своя жизнь, у меня своя. В любом случае, спасибо тебе, что позаботился обо мне и даже пригласил на этот замечательный отдых. Если судьбе будет угодно, мы еще свидимся. Аривуар». Киваю, прощаясь с блондинкой, никаких особенных чувств, типа грусти или сожаления при этом не испытывая. Да из чего бы? Нас ничего особенного не связывало. Просто случайно познакомились, немного провели время вместе и также расстались довольны друг другом. Вот и все. «Не скажу, что мне будет ее не хватать», — резюмирует Кира. «Но она права, работы у нее будет много. Я решила не встревать в деятельность ее спецслужб на этом острове, чтобы не вызывать лишних конфликтов в сферах подчинения. Мое начальство с этим согласилось. Зачистки будут устраивать втайне от мирного населения, поэтому мы можем спокойно продолжить отдых. Девочки, переодеваемся. Операция закончена. У-у-у», кривляется Ева. «Мне так понравился этот костюм. Могу оставить тебя на подработку». «Не-не, я уже передумала», — показывая начальнице язычок, смеется та, за несколько секунд принимая обычный облик и убегая за дверь номера, где уже скрылись остальные ее напарницы. «Вот и все, Рик, юбки», — подходит к нам куратор. «Дело сделано. Ваша гостиница спасена. Кроме того, с преступностью на острове покончено. Если даже какая-то шпана останется, то они надолго залягут на дно, боясь поднять голову. А ведь Карри разойдется не на шутку. Такой шанс выслужиться попадается раз в 100 лет, и она не будет его упускать. Может, даже майора получит. Да и сомалийских сволочей прижмет, а то там последнее время черт ногу сломит. Американцы долго разговаривать с ними не будут, просто пройдутся ковровыми бомбардировками в тех районах, где мирно не получится договориться, и все. Защищать пиратов сомалийскому правительству не с руки, пусть они кормятся за их счет, может и порядок наведут, увидим. Но шумиха будет зачетная. Впрочем, это уже не ваше дело. Рик, дай мне 10 минут переодеться и рванем на пляж. У меня есть идея получше, говорю, рискуя дотронуться до управляющей, чтобы предложить ей помощь подняться. «Помнишь, я обещал тебе свидание, отправим девчонок на пляж, а сами поедем в ресторан. Юбки, на мои есть приличные рестораны, полно», все еще не отойдя от шока, говорит та, опираясь на мою руку. «Странно, но я не получаю ожог от льда, лишь чувствую небольшую прохладу. Значит, она может быть нормальной девушкой, ну, разумеется, может, иначе как бы она вообще могла бы сблизиться с прошлым хозяином, чисто платонически. Пфф, чем ближе к центру столицы, тем лучше и качественнее еда и обслуживание», добавляет Юбки, «но и дороже, соответственно. Впрочем, как я понимаю, деньги вас не волнуют. Рекомендую нанять такси и попросить отвезти в Легенда Мая. Это наш лучший ресторан, насколько мне известно. Правда, там постоянно нет мест и лучше бронировать их заранее. Но думаю, у вас все получится». «Ты серьезно, малыш?» — подозрительно щурясь, спрашивает Кира. «Я уж думала, поездка и вот это все уже входит в счет. Сама же знаешь, что я взял вас всех с собой чисто по доброте душевной», — ухмыляюсь я. «Благо была возможность. А свидание я тебе задолжал еще с того момента, когда ты мне показал отца. Обещания надо выполнять, так что прекрати набивать себе цену. Одень какое-нибудь вечернее платье и перестань называть меня малышом. У меня есть имя». «Ладно, ладно, Рик», — ворчит та, направляясь в сторону номера своих подчиненных. «Растешь, уже почти не малыш». Проинструктировав девушек, она поднимается на второй этаж, напомнив мне, что ей еще нужно принять душ, навести марафет и, в общем, я могу пока расслабиться, так как это не самое быстрое занятие, а торопить девушку на свидание могут только самые недалекие парни. Развожу на это руками, так как пару раз мне уже приходилось иметь дело с такими. «Хорошо, если она соберется за час, Рик», — слышу тихий голос управляющий, о которой уже успел забыть. «Все же, как я могу вас отблагодарить? Вы ведь и сами понимаете, что совершили немыслимое. Ладно, я с гостиницей, но и все-все девушки, которые работают под моим началом. А ведь на острове полно других людей, которые терпели Тортилла. Я ваша вечная должница». «Кира не любит лишнего внимания», — отвечаю я, — «но обожает существ. Окружите ее заботой и лаской, найдите опытную массажистку, и ей больше ничего не будет нужно. Об остальном позабочусь я. А насчет меня, да я вообще ни в чем не нуждаюсь. Мне будет достаточной вашей искренней благодарности». О-о! Юбки вдруг засмущалась, поклонилась несколько раз, пропищала что-то непонятное насчет обязательной благодарности и с удивительной скоростью исчезла за какой-то дверью, оставив после себя подмороженный пол. Слегка удивившись подобной реакции, пожимаю плечами и сажусь на ближайшее кресло, дожидаться спутницы. Переодеваться мне не нужно, так как я специально надел нормальный костюм, изображая туриста. В нем и поеду. «Хватит спать, как ты вообще умудрился заснуть? Ох, прости, прости. Похоже, я действительно вырубился. Не мудрено, все же я тоже сегодня почувствовал, как из меня адреналин выделяется, когда меня трое чернокожих окружило. Вот организм и успокоил сам себя, принудительно вогнав меня в сон, пока Кира собиралась на свидание. Кстати, о ней. Ты выглядишь просто сногсшибательно», — с чувством говорю я. «Хм, хоть комплименты делать умеешь», — слегка покраснела та, отступая на пару шагов назад и давая мне насладиться зрелищем. «Действительно, Кира превзошла все мои ожидания». Глава 15. Последний шанс куратора. «Что же надеть? Что же надеть? Что же надеть?» — чуть не рыча от злости, причитала про себя брюнетка, крутясь по комнате в одном полотенце. Несмотря на то, что они с Риком были уже довольно близки, он видел ее в нижнем белье, а она наблюдала, пусть и на экране монитора, за его любовными играми. Тем не менее, женщине впервые за много лет хотелось превзойти саму себя. «Наверняка он ждет, что я одену какое-нибудь длинное вечернее платье с вырезами, будет подглядывать за мной, ждать, чтобы наклонилась», — задумалась она. «Значит, надо выбрать что-то совсем другое, образ, в котором он меня еще не видел». И тут ее взгляд упал на платье, которое она вообще купила случайно, сама не зная зачем. Развернув его, она поначалу пришла в ужас, представив, как сильно будут выпирать ее груди и задница, а потом дьявольски ухмыльнулась и закрыла шкаф, окончательно утвердив свой выбор. «Ты выглядишь просто сногсшибательно», — с жаром произнес парень, сидящий перед ней в кресле. Кира даже ощутила странное, давно забытое чувство, приливающее к щекам краски. «Хм, хоть комплименты делать умеешь», — ответила она, пытаясь вернуть утраченный контроль над эмоциями. Чтобы еще больше завести Рика, она даже повернулась, демонстрируя себя во всей красе. А посмотреть реально было на что. Вместо длинного вечернего платья, Кира натянула на себя пару кусочков черной ткани, скрепленных между собой золотистыми толстыми нитями. Обнаженного пространства между ними было ровно столько, чтобы скрыть самое интимное, но открыть все остальное. Остается только молиться, чтобы все это великолепие не упало с нее в моменты наклонов или приседаний, так как никаких веревочек или лямок я не заметил. Весь этот наряд держался, в основном, за счет утягивания ее тела, как корсет, из-за чего шикарная грудь брюнетки постоянно пыталась вырваться наружу, а упругая попка. В общем, веревочки едва не трещали, грозя порвать ткань. Короче, эта женщина сумела превзойти все мои даже самые смелые ожидания. Сейчас я отчетливо вижу разницу между ней и Скорей и моими существами-подругами. Драника и ей подобные девушки умели и любили хорошо одеваться, но все же их знания моды были резко ограничены миром средневековья, а земные понятия иногда даже доводили до шока. Хотя мини-бикини носили все как одна, но сейчас я вижу истинное торжество опытной и умелой милфы, соображающей в нарядах 21 века. Я думаю, у всех мужиков, которые нам встретятся, стояк будет до небес, а челюсть до земли, усмехнулся, вставая и подавая даме руку. Ты предупредил Рози, что мы можем задержаться до вечера, пусть берет управление на себя. Верно, кивнула Кира, доставая из сумочки гаджеты, написывая той короткую СМС. Вот и все, идем, идем, киваю, сопровождая ту на выход. Наши все уже умелись на пляж, поэтому бы спокойно и безбоязненно выходим на улицу. Впрочем, единственное, что могло бы нам угрожать, будь они здесь, зависть и просьбы взять их с собой, на что я сейчас точно не рассчитывал. Драника мирно дрыхла в своем номере. Ей хватило всего лишь один раз проехаться с нами в электрокарах, чтобы и ее костюм запомнил дорогу. Думаю, она даже успеет искупаться вместе со всеми, прежде чем девчонки соберутся домой. Останется она на пляже одна или нет, тоже вопросик. Хотя, может, Нина составит ей компанию, Слайма не нуждается во сне и вроде хорошо с ней ладит. А мне же досталась весьма соблазнительная брюнетка. Да, она человек, но кто сказал, что я только по существам? Вовсе нет. Просто все встреченные мной раньше земные девушки во всем проигрывали монстроледи с той стороны. А Кира? Кира – это особенная женщина. Стерва, этого у нее не отнять, но наши отношения вроде наладились. По крайней мере, она почти ничего от меня не скрывает, не навязывает мне новых существ и вообще старается вести себя рядом со мной как женщина, а не как солдат. Думаю, покажи она эту свою милую сторону моему отцу, то наверняка бы пополнила его гарем. Интересно, где там сейчас папаша? Чем занят? Я бы на его месте куролесил бы по всему Ориону, исследуя новые и новые области, расы и места. Ты ведь забронировал места, спохватилась девушка, когда вызванное нами такси проделало половину пути. Такси, сказано слишком громко. Это был открытый электрокар, переделанный под дизель, самое дешевое топливо на май после электричества. Вот только электрокар могли себе позволить немногие, а дымящий вонючий мобиль был на ходу даже у самого бедного населения. Впрочем, водила попался нормальный, и благодаря его умениям мы практически не ощущали дискомфорта из-за едкого отработанного дыма. Все сносило назад во время его лавирования по дорогам. Машин на май вообще было немного, зато было полно мопедов, великов, лошадей, осликов и простых работяг с тележками. Шоферу пришлось попотеть, почти беспрерывно сигналя и объезжая небольшие пробки, зато его старания были хорошо вознаграждены. Получив от нас двойные чаевые, он умудрился засунуть мне засаленный кусочек картона с номером телефона, клятвенно пообещав примчаться за 5-10 минут хоть с другого края острова. Надо сказать, отрекомендованный юбки ресторан сразу произвел хорошее впечатление. Начнем с того, что вокруг отдельно выстроенного здания была своя огороженная площадка, за которую охрана, вооруженная шокерами и дубинками, не пускала торговцев, попрошаек и прочих подозрительных лиц. К тому же вся парковка была заставлена респектабельными электрокарами. Я заметил даже парочку довольно дорогих бензиновых моделей, которые наверняка завезли на остров по спецзаказу возить самых богатых туристов. Но это также заставило меня поморщиться. Мне было слишком хорошо известно, как себя ведут на отдыхе те, кто считает себя королем мира из-за накопленных богатств. За примерами далеко не надо ходить, достаточно вспомнить сынка одного мафиози. Надеюсь, здесь мы на таких не наткнемся. Не то, чтобы я не был уверен в нашей безопасности. Думаю, в сумочке моего куратора найдется и раскладной шестиствольный миниган «Вулкан» 3000, и лазерная указка наведения спутникового удара. Вот только ведь я, самый обычный пацан, не способный защитить свою женщину в случае нападения какой-нибудь гопоты. Хм, а ведь у меня тоже есть своя суперсила, как у Бэтмена или Тони Старка. Кто они без своих суперкостюмов? Не, ладно, Тони был гением, но Брюс ничем таким особенным не выделялся, кроме тренированного тела и знания боевых искусств. Короче, у меня есть сила денег, не та ослепляющая сила, из-за которой многие позволяют себе вещи, запрещенные законом, а сила, способная защитить меня и моих близких. Что мне стоит попросить Саню заказать еще один костюм для себя родимого, чтобы защищать своих родных и близких. Но об этом можно подумать и попозже, а сейчас мы идем к главному входу ресторана. Как и ожидалось, ладная фигурка Киры приковывает к себе взгляды абсолютно всех мужчин, как местного, чернокожего, так и мимо проходящего туристическо-белого состава. Понимаю, зрелище то еще. Красивая полуодетая или полураздетая привлекательная женщина с кожей белого цвета, умеющая себя подать, довольно редкое зрелище на мои. Островитянки в своей массе, низкорослые крепкие плечистые женщины, с детства узнающие не понаслышке тяжесть бытового труда. Пока их мужчины ходят в море ловить рыбу или занимаются другими делами, они следят за домом, огородом, чинят сети и утварь, ходят на рынки и ведут размеренный, но довольно нелегкий образ жизни. Бытовой техники на Майи мало, так как в их магазинах в основном продается то, что купят туристы. Поэтому большая часть женщин Майи все еще стирает вручную, готовит на мангале или открытом огне. Средневековье, блин, насмотрелись на сексуальных мулаток, которыми кишат такие острова, забудьте, их никогда там не было. Тонкая и хрупкая девушка не принесет воды, не настирает белья, не вскопает грядки, не накормит скотину и так далее. Конечно, в них есть своя особенная привлекательность, но на мой личный взгляд, так они смахивают на квадратных коренастых гномок. Белых женщин тоже хватает, но почти всех можно поделить на несколько категорий. Первое – это мамаши с детками, не особо отличающиеся телом от местного населения, разве что цветом кожи. Как правило, в семье отдыхающих свободные симпатичные совершеннолетние девушки почти не встречаются, да и никто из них в здравом уме не посмотрит на островитян, не уступающих телосложением женам. Туристы едут на Майи отдыхать и развлекаться. Бывает, мужики побогаче тащат с собой целый выводок шлюх, которые радуют глаз уставших от однообразия местных. Но опять-таки это в своей массе усталые затраханные существа, продолжающие работать в то время, пока их наниматель отдыхает. Но Кира – это совсем другое дело. Она буквально излучает пафос и энергию, идя вместе со мной к ресторану. Каждое ее движение превосходит всех прочих девчонок, сопровождающих своих боссов. Лицо немного задумчиво, но я не тороплюсь расспрашивать ее. Хотя, интересно, о чем она думает в такой момент. Странное чувство, такая приятная давно забытая ностальгия бедной студентки, которую ведут на свидание. Когда же я сама ходила вот так с парнем в кафе по его приглашению? Ух, да лет 12 тому назад, если мне память не изменяет. Да, Борька-металлист пригласил в Зорьку, нажрался, а потом пытался под юбку залезть. Эх, было времечко. Минуту. Получается, что с той поры я больше никогда, меня больше никогда никто не звал вот так на свидание. Эх, чертов Гришка, если бы ты только почаще обращал на меня внимание. Впрочем, может оно и к лучшему, что я сейчас иду в ресторан с твоим сыном, пока ты в другом мире пердолишь существ. Но все же мне стоит задуматься. Кира, ты уже не девочка. 32 – это уже критический возраст, когда пора-пора. Рибки. Нет, он не будет брать меня в жены, да я и сама не пойду. Но ведь есть вариант просто войти в его семью на правах тех же существ. Он ведь уже не расстанется ни с Драникой, ни с Ришией. Почему я не могу воспользоваться таким же шансом? Я ведь еще прекрасно выгляжу. Я видела его взгляд, и все мужики вокруг пожирают глазами мое тело. Да, после того чудесного эликсира дриады я словно сбросила десяток лет. Сейчас, уверена, я выгляжу на 25, а опыта у меня хватит на несколько жизней вперед. Пожалуй, я воспользуюсь этой возможностью. Вдруг, это последнее. Добро пожаловать в наш ресторан, господа, произносит митродотель, когда услужливый швейцар распахивает перед нами двойные двери роскошного ресторана. «У вас заказан столик, если нет, то спешу предупредить». Пржевальский, перебиваю слова охотливого мужика. «Я бронировал стол». «Так точно», — восклицает тот, сверяясь со списком. «Пройдите на второй этаж, пожалуйста». Кира все так же молча идет вперед, поглядывая по сторонам. И есть на что. Вдоль стены расположен огромный аквариум, занимающий немалое пространство. Внутри плавают невиданные диковинные рыбы и не только. Замечаю странную мелькнувшую в глубине тень, но больше ничего не удается разглядеть. Акула, крокодил, поворачиваюсь в сторону брюнетки, чтобы поинтересоваться ее мнением, но язык словно примерзает к небу, так как раз начинает подниматься по широкой лестнице, из-за чего ее коротенькая юбка натягивается еще больше, показывая край черных кружевных трусиков. Я уже говорил, что задница моего куратора – это отдельный разговор. Думаю, Кира прекрасно знает об этом своем преимуществе и нарочно покачивает бедрами, демонстрируя великолепные ягодицы. Взгляды метрдотеля, охранника и какого-то официанта, пробегавшего мимо, да и мой, честно говоря, сами собой притягиваются к двум мерно покачивающимся полуобнаженным булочкам. Мне лишь чудом удается не споткнуться и подняться вслед за ней, а вот судя по грохоту посуды, официанту не удалось удержаться на ногах. Кира не уступает грацией и красотой существам, хоть той же дранике, но у нее есть свой притягивающий животный магнетизм опытной милфы. Она знает и умеет подать себя, что неоднократно демонстрировала мне. Вспоминая ее полураздетую у себя на кровати в одном нижнем белье, понимаю, что не будь тогда рядом драники, и я бы не удержался попробовать даже нетрезвую брюнетку, настолько шикарно ее тело. А сейчас, когда она специально надела самое вызывающее открытое платье ради меня одного, никаких сомнений не остается в том, что вечер свидания должен и обязан продолжиться или в гостиничном номере, или где-то еще. Я это чувствую. От нее словно растекается аура чувственного желания и похоти. Глядя ей в спину, вспоминаю, что такой же походкой шла Джессика Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера». Чувственно, соблазняюще, распаляя мужские инстинкты. Спереди Кира так же хороша, как и сзади. Минимум косметики, максимум природных данных, которыми ее щедро одарила природа, плюс действие эликсира дриады. Даже я заметил, что возрастные морщинки исчезли, кожа разгладилась, а тяжелые груди вновь приподнялись, как у молодой. А ведь Кира чуть младше моего отца. Точный ее возраст мне неизвестен, но, кажется, ей около 35. А ведь так и не скажешь. Нет, не молодуха, но не зная ее можно сказать, что девушке 25 максимум. Мы выходим на отдельный балкончик, на котором находится десяток столиков, стоящих друг от друга на довольно приличном удалении. Наш, словно нарочно, находится у самого края террасы. В ресторане играет довольно громкая музыка, в которой я с легким удивлением узнаю Рики Мартина «Living La Vida Loca». Благодаря ей, разговоры других посетителей не слышны, а нам приходится лишь стоять чуть ближе друг к другу и слегка повышать голос. Конечно же, появление Киры вызывает небольшой ажиотаж. Женский пол недовольно шипит, скались за выпуклый зад и торчащую грудь брюнетки, а мужики пускают слюнки. Мое внимание привлекает отдельная компания каких-то полупьяной мужской компании, внезапно замолчавшей при виде Киры. С ними крутятся какие лохудры, при одном взгляде на которых сразу становится ясно, что девчонки зарабатывают на жизнь самой древней профессией. Причем этих шлендр на корабле видно не было, а ребята явно из богатого класса, хоть и не с четвертого яруса. Стало быть, нашли их уже здесь, на Майе. Тут хватает белых, зарабатывающих на туристах, проституток, продавцов запрещенки и прочих. Хотя я бы побоялся засовывать свою драгоценную пипиську туда, где стопудово находится целый букет венерических заболеваний. Судя по всему, алкоголь не отшиб последние мозги тем мужикам, раз они довольно прохладно общались с путанками. Их пятеро, девчонок три. Двое из их компании вполне нормально отдыхают, отпуская грязные шутки и тиская девчонок, зато другие два неотрывно смотрят на Киру, и вот это напрягает меня больше всего. Брюнетка же совершенно не обращает на них внимания, хотя, уверен, успела осмотреть весь балкон, взвесить и встряхнуть каждого отдыхающего на предмет угрозы и оценить степень опасности. Таков ее армейский опыт. Ну, если она не обращает внимания на тех мужиков, то и мне можно расслабиться. Пока официант протирает и расставляет приборы на нашем столике, Подходим к поручню, облокачиваясь на него и оглядывая зал. Он действительно огромен. У противоположной стены находится небольшой помост, на котором сейчас темно и пусто. Видимо, время для выступления музыкантов еще не наступило. Под нами на первом этаже шумно и весело. Мечутся официанты, играет музыка, люди болтают друг с другом, не забывая про еду. В аквариуме плавают рыбы, которых нам также видно сверху. Хотя в глубине иногда мелькают странные большие тени, пока не показываясь на глаза. «Садитесь, пожалуйста», — зовет нам чернокожий официант, подавая меню. Кира слегка смущенно смотрит на меня. «О, я не знаю ассортимент кухни», — качаю головой. «Бери, что глянется. Не понравится, поменяем. Не стесняйся». Получив благословение, та ныряет в меню. Следую ее примеру, рассматривая красивые фотографии с различными видами кушаний, как вдруг слышу чьи-то тяжелые шаги, и кто-то опирается на наш столик. Подняв взгляд, вижу перед собой тех двух мужиков, которые ранее рассматривали Киру. Оба находятся в разной степени опьянения, но способны стоять на ногах и говорить, хотя набор слов у них небогатый. «Слышь, малец, иди погуляй», — говорит первый, вытаскивая толстое портмоне. «Вот тебе пара сотен долларов, найди себе другую девочку». «Слышь, красотка, твоей маме зять не нужен?» «Бы-бы». Второй клеит Киру, которая полностью игнорирует обоих дебилов, с виду. Только я вижу, как напряжены ее плечи. «Ой, что сейчас будет?» Глава 16. «Дал слово, держи». «Рибки», нежно улыбаясь мне, ласково произносит куратор. «Ты не против, если я немного развлекусь с этими парнями?» «О!» Веселится один из них, поняв ее предложение по-своему. «Конечно, он не будет против. Мы ему еще и приплатим». Киваю, еле заметно улыбаясь ухмыляющейся брюнетке. «Только это, неопределенно верчу пальцев в воздухе. Постарайся никого не убить». Брюнетка скалится еще шире. «Не понял», задумывается один из мужиков, стоящий напротив брюнетки. «В смысле не уб?» Рикки Мартин заканчивает свою развеселую долоку и диджей включает нечто ритмичное, вроде китайского рока. Банда сонора, кунг-фу-дунг, звучит весело, хоть и напрочь непонятно, но в тему развития событий. А с последующей секунды они разворачиваются так стремительно, что я еле-еле поспеваю за ними. БМС, слегка откинувшись назад, брюнетка со страшной силой бьет хама голой ногой в подбородок, пружинит руками и опирается на столик вниз головой, делает классический переход, разводя обе ноги в сторону, и мельницей из трех ударов контузит и отшвыривает в сторону другого, засветив при этом черные кружевные трусики. Вабума и дауфу, дауфу, дауфу, дауфу, вазайву гонгсу и ксяа ликсу и денаяа гонгфу. На несколько секунд в зале воцаряется гробовая тишина, нарушаемая лишь бешеным ритмом песни, а потом, скидывая проституток с колен, вскакивают друзья поверженных братков, бросаясь им на помощь. Последний, слегка запутавшийся в стульях, оглядывается и орет на весь ресторан. $1000 тому, кто схватит эту суку живой. Кира улыбается еще шире, а я, подхватив с ближайшего столика бутылку минералки, откатываюсь в угол. Слышится дробный топот и к нам на узкий балкон прибегает первая партия жадных чернокожих, желающих на халяву получить $1000, гигантская сумма для местного населения. Самонадеянные мужики из разгулявшейся компании быстро укладываются отдохнуть рядом со своими друганами. Лишь последние из пятерки, сообразив, что расклад не в его пользу, пихает засомневавшихся в быстром успехе любителей халявы. «Быстро! Че встали? $1000!» Тогда и они массой наваливаются на скалящуюся брюнетку, пытаясь положить ее если не умением, то массой. Однако та порхает словно бабочка, а жалит как пчела, быстрым, почти незаметными глазу движениями и ударами из невозможных позиций, расшвыривая наглых халявщиков в разные стороны, круша мебель и стеклянные перегородки. До отдыхающих, наконец, дошло, что драка может коснуться их. Поднимается шум, слышны женские крики снизу, народ стремится на выход, а к первой партии желающих срубить легкого бабла присоединяются разозленные официанты с первого этажа. Эти уже вооружены палками, дубинками, столовыми и поварскими ножами. Бросаю встревоженный взгляд на Киру, встречаюсь с ней глазами, но вижу, что предстоящие проблемочки для нее – лишь разминка и предстоящая веселуха. «Ух, сколько тут собралось горячих парней на одну меня!» – восклицает брюнетка, когда ее окружает с полсотни вооруженных чем попало людей. «Ну же, покажите мне ваши яйца!» Она словно летает, щедро награждая пинками и зуботычинами мешающих себе и друг другу идиотов с ножами. Удивительное дело, стоит ей лишь расширить круг и встать в какую-то змеиную стойку, слегка присев и разведя руки в угрожающем жесте, как все вокруг отшатываются, а некоторые даже отбегают подальше, не желая связываться с бешеной мадемуазель. Кира не пропускает ни единого движения, ни одного замаха, направленного в ее сторону. Она парирует голыми руками, не давая ни одному постороннему предмету даже прикоснуться к ее полуобнаженному телу, а с ее лица не сходит веселая улыбка, больше напоминающая безумный оскал бешеной волчицы. Вокруг не остается ни одного целого столика, поэтому брюнетка красивым прыжком оказывается на барной стойке балкончика, продолжая раздавать люли каждому желающему и крушить все стеклянные, что находится рядом. Звон битого стекла порой даже заглушает музыку. Гонг-фу, гонг-фу, гонг-фу, гонг-фу. Ган-ин чуан шанг-ки пао миан денишуа вачини дау-фу. При этом не забывая дразнить охотников за баксами, строить им рожи и ругаться на местном наречии, чем еще больше зля и без того разъяренных мужиков. Казалось бы, откуда в таком хрупком женственном теле столько силы и ярости, а вот поди расскажи это разлетающимся в разные стороны местным. Последний мужик из пьяной пятерки смотрит с отвалившейся челюстью на происходящее, явно не желая напоминать о себе, но Кира не забыла о том, кто пообещал за нее такую награду. Освободив место, она за один миг оказывается перед ним, хмыкает в лицо и ловким броском отправляет того в короткий полет через балкон, прямо в гигантский аквариум, внутри которого мелькали странные тени. Подняв тучу брызг, тот с грохотом падает внутрь, выныривает, пытаясь выбраться наружу. Но через секунду изнутри снова появляется странная тень, и последний член пьяной пятерки даже не успевает булькнуть, как его тело с невероятной скоростью скрывается в глубине аквариума. Кира уже не обращает внимания на ужасную судьбу туриста. Она снова порхает среди местных, одаривая их пинками и ударами, пока вдруг просто не запрыгивает на плечо одному из них. Ошеломленный мужик поднимает голову, чтобы увидеть ее черные трусики и замереть в шоке. «Устали, бедненькие», — смеется брюнетка, невероятным образом удерживая равновесие. Тогда оставшиеся на ногах в последнем усилии кидаются на нее, точнее, на мужика, на котором она стоит. Кира, не дожидаясь их нападения, спрыгивает, делая сальто и снова принимаясь раздавать звездюли. Однако замечаю, как по ее лицу катятся капли пота. Девушка устает, как ни крути. Она и сама это понимает, так как перестает нянчиться с нападающими, выдергивая у пары из них дубинки и показывая наглядно, как их надо держать и как бить. Проведя последнюю серию комбо-атак, она отправляет единственного оставшегося в сознании официанта в стекло аквариума. Оно, естественно, не выдерживает, огромный аквариум рушится, заливая морской водой зал, а также вынося наружу совершенно целого идиота, который недавно рухнул в аквариум, и девушку-существо морского типа, что-то вроде русалки, но подробно не успеваю рассмотреть. Воет сирена, и в зал разгромленного ресторана вбегают местные полицейские, крича и наставляя на меня с Кирой оружие. Они с ужасом и изумлением смотрят на разрушения и валяющихся стонущих охотников за халявой, предусмотрительно выдерживая дистанцию с брюнеткой. Но Киру сейчас больше всего волнует существо, выпавшее из аквариума. Перебросившись с русалкой парой слов, она встает и подходит ко мне. Думала, что ее держат здесь против ее воли, а она, оказывается, подрабатывает. Теперь ей, правда, придется подыскать себе другое место. Впрочем, ее давно звали в другой ресторан. Ох, ха-ха, как же хорошо размяться. Вижу, тебе понравилось обслуживание, спрашиваю я, аккуратно перешагивая через тела, как вдруг один из них хватает меня за штаны. Кто, хрипит он, кто за все это заплатит, я разорен. Полицейские принимают сторону хозяина или управляющего ресторана, начиная тыкать в Киру ружьями и табельными дубинками, крича о немедленном погашении долга перед заведением. Я уже предполагаю второй этап битвы, но Кира поступает куда умнее. Безопасность центра. Вытащив удостоверение, говорит она, показывая его полиции. Мы проверяли безопасность и условия содержания существа. Приносим извинения за ложные слухи. А кто же заплатит? Кричит, поднимаясь, директор. Они и заплатят, пожимает плечами девушка, показывая на бесчувственное тело заводила из все той же пятерки. Это ведь с их подачи мне пришлось держать оборону. Или, может, мне предъявить еще и вам за нападение сотрудника безопасности центра, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Через полчаса мы сидим на VIP-балкончике другого, не менее фешенебельного ресторана, находящегося в другом конце улицы. Стоило его управляющему только узнать, что Кира, та самая девушка, которая только что буквально уничтожила помещение его конкурента, как нас сразу решили обслужить по высшему разряду. В пакетике, висящем на спинке стула Киры, приятно позвякивают три бутылки дорогущего вина, подарок от директора разгромленного заведения за то, что сотрудница центра не стала возбуждать дело против некачественного обслуживания. Вокруг нас крутится сразу трое официантов, наперебой предлагающих свои услуги. Ничего не соображая в местном меню, прошу принести что-нибудь безалкогольное и вкусное, а Кира выделывается, тыкая в разные блюда. Получив заказ, двое парней уносятся вниз, девушка из троицы сервирует стол и также исчезает, оставляя нас, наконец, вдвоем. Мы смотрим друг другу в глаза. Кира, нарушаю тишину первым. Собственно, в зале играет живая музыка, но благодаря хитрому расположению балкончика мы можем и наслаждаться видом, и спокойно общаться, не повышая голос. Ты в порядке? Тебя не задели? Что это вообще было, как у тебя все это вышло? Полегче, Рик, смеется Милфа. Если честно, я и сама не ожидала от себя такого. Думаю, все дело в том эликсире, который мне дала Решия. Ну, и мой боевой опыт никто не отменял, разумеется. Хотя я не думала, что смогу победить всю эту толпу. А видишь, как оно получилось. Не стоило так рисковать. Качаю головой. Наваляла бы тем придуркам, а с остальными можно было бы договориться. Я бы перебил цену, в конце концов. Но ведь было весело. Спрашивает меня брюнетка. Рик, тебе понравилось? Спрашиваешь. Улыбаюсь я. Кира, ты такая крутая. Просто огонь. Я такого в жизни не видел. Девушка улыбается, краснея. Видимо, моя похвала пришлась ей по душе. Я собираюсь выдать ей еще пару комплиментов, но слышны шаги и через мгновение появляются официанты, занося на балкончик просто кучу еды, в том числе и той, что мы не заказывали. Это от заведения, улыбается девушка, благодарность от хозяина за то, что вы обезвредили его главного конкурента. Мы прерываем разговор, воздавая должное еде и напиткам, а потом и покидаем гостеприимное заведение. Кира выпила немало вина, но у алкоголя нет никакого шанса победить ее железобетонный организм. Все же она слегка опирается на меня, пока мы бредем через площадь в поисках такси. Впрочем, оно само нас находит. Тот самый мужичок горд как верблюд тем фактом, что в его машине едут те, кто разрушил ресторан зажравшегося местного богатея. Он готов трещать об это без перерыва, пока мы усаживаемся в его мобильчик, прервавшись только на вопрос, куда везти. Кира начинает называть адрес гостиницы «Юбки», но я перебиваю ее. «Давай к приличному отелю, где не задают лишних вопросов. Ты уверен, Рикки?» Улыбается Кира, шаловливыми пальчиками пробегаясь по моим брюкам. «Более чем», киваю я. Таксист с блеском выполнил заказ, привезя нас к одной из многочисленных лав-гостиниц «Мэй». Здесь безопасно и по-своему красиво. Получив щедрую оплату, портье выдал нам ключи от номера «Люкс» на пятом этаже, а мы уже в лифте в бешеном темпе принялись наверстывать упущенное. То есть, первое начало Кира, принявшись исступленно целоваться в маленькой тесной кабинке лифта, неторопливо ползущей наверх. А я попробовал залезть той под юбку, и, не получив никакого отказа, едва не натянул ее прямо там.